Меня не было в королевском дворце, но сейчас все только и обсуждают, насколько достойно ты себя вел и как славно держался. То, что ты говорил о Гринтохорте и равенстве. И то, что, сражаясь, умышленно избегал больших жертв. Что, прям все-все это обсуждают? Моя бровь недоверчиво поднялась. Сенатор Ланкала очень опытный политик. Пока королевские службы организовывали засаду, он постарался придать случившемуся максимальную огласку. Уже к вечеру вся столица в деталях знала, что произошло. И не только столица. На следующий день, конечно, пошла волна с дезинформацией, но правда успела просочиться. Забавно. Конечно, во все эти разговоры про бунт с оружием в руках верится с трудом. Королеву в Улан-Гуре любят. Но теперь больше вероятность той ситуации, которая случилась, когда я рвался в портал в гильдии силачей. Не все эльфы — слепые фанатики, и кто-то из них будет играть на моей стороне. «Ясно. Допустим». Задумчиво почесал я затылок, не зная, что говорить дальше. «Я владею магией света и земли». Видя мое замешательство, занялась самопрезентацией Ранаэль. «Я хочу пойти с тобой и помочь тебе добиться твоей цели». «Хе! Плюс один в гарем!» — ехидно прокомментировала Виза. «Давай! Может, за то, что представительниц всех рас трахнешь, система тоже что-то отсыпет?» «Не, Линда слишком близко. Некрасиво будет. Разве что... как-нибудь потом. Кстати, ты как, в хоббитах разбираешься?» «Я тут работала больше 10 лет. Довелось со многими пообщаться». «Мне тут задание дали. Надо бы клятву с одного из них получить, вроде той, что ты дала. Это реально? Разумеется, так, чтобы не особо светиться». Ранаэль ненадолго задумалась, а потом ее лицо просветлело. «Думаю, да. Надо идти к доске объявлений». Сначала я засомневался в рациональности этого предложения, а потом вспомнил, какую дичь и какие странные люди там иногда пишут. Почему бы и не заглянуть? Доска — отличный способ познакомиться с новыми хоббитами, а по тексту и сути задания можно вычислить примерный психотип заказчика. А если не выйдет ни хрена, то спокойно двину в сторону Шринанта. Что же касается помощи эльфийки, лишней не будет. Дойдем до границы, а там посмотрим. Опять же, к этому моменту нас наверняка догонит Линда. С ней и посоветуюсь. «Хорошо, пошли к доске. А по дороге опишешь мне политическую обстановку в Шринанте. Только говори тихо». «Хорошо, Дафтик». «Какое дурацкое имя я себе придумал. Зато нет связи с Бильбо». Я шел вдоль доски уже почти час, но ни хрена толкового так и не обнаружил. Сплошные «найди то», «принеси это», «убей того» и все за копейки. Кто вообще это берет? Улыбнуло только несколько предложений от престарелых нимфоманок. Кажись, таких есть в каждом городе. Оставалась надежда на последний раздел, который находится в самом конце. Итак, невостребованное. Ну что, это же облик хоббита, тут вообще-то удачи полно. Давай, четырехлистный клевер, сверкни надо мной! Я коснулся первого листка раздела и принялся читать текст задания. Жителям деревни Нарка, 70 километров от Ашфура в сторону Цанских болот, требуется помощь группы храбрых воинов. Задание — убить обитающее в болоте чудовище. Награда — 300 золотых. Примечание. Предложение действительно в течение 3 месяцев. Потом мы вынуждены будем бросить дома и уйти. Пожалуйста, помогите. Все награды с чудовища ваши. Подробности у Винвы по адресу па-па-па. Принять отказаться. Примечание от начальника стражи Ашфура. 2 группы с задания не вернулись. Посланный контролер оценил степень опасности как крайне высокую. Я сверился с картой. Глухомань, конечно, но более-менее по дороге. А почему бы и нет? Деревня явно бедная, на отшибе. До конца срока осталось 2 недели. То есть они сейчас уже вовсю должны паковать чемоданы. Где, как не там, показать мощь и доброту Ильи Первого Многоликого? А вот кто и проникнется. А нет, просто плюсик в карму заработаю. И 300 золотых. Принять. Объявление исчезло, а я, ухмыльнувшись, направился к выходу из города. Через минуту на другой стороне улицы возникла фигура в плаще. Это меня догнала моя новая последовательница. Ну что ж, посмотрим, на что она способна.